«А мы совсем никак не можем поехать», – озадачилась Василиса. «Может, другой автобус найти?» «Всю технику в районе взрыва вырубило, вообще всю», – вздохнув, терпеливо пояснил я. «Все машины, все трубки. Значит, либо пешком идти, либо искать старые машины, паровые. А может, в коровниках посмотреть?» Непонятно чему обрадовалась Вася. «В коровниках?» – я помотал головой. «Ну разве что валов найдем и запряжем в телегу. Да при чем тут валы?» – выпучила глаза Вася. «Федя, Эгей, проснись, коровники. Коровник – это место, где держат коров», – кивнул я. «Или ты что-то другое имеешь в виду, блинский блин, ты же не местный», – вспомнила Вася. «Поселок есть, коровники, где-то к северу от Покровска, да там же не живет никто», – засомневался со своего места водитель. «Я как-то мимо проезжал, было дело, старые сараи стоят, а от домов ничего не осталось. Мне папа рассказывал, там консервационный склад пограничного приказа, и стоит он на землях бывшего общинного хозяйства», — пояснила Вася. «В сарае свозили старую технику со всего участка границы. Там, может, и уголь есть. Это же государственный склад, и охрана имеется», — мрачно кивнул Субаба. Я еще чуть-чуть посмотрел на Васю, осмысливая сказанное, пару раз моргнул, а затем повернулся к водителю. «А у вас случаем бумажной карты нет? Зачем тебе карта?» – удивился тот. «Вон, еще полверсты вперед, а там съезд на эти коровники. Ну и идти эдак еще километров 5». «Так, я встал и растрепал волосы. За месяц они успели отрасти с армейской стрижки под мартышку до длины. Когда их можно растрепать? Странно, но почему-то мне это всегда помогало сосредоточиться. Вася, а пойдем к руководству сходим, а?» предложил я. «Расскажешь им про свои коровники?» «Не, не, мне стыдно», сразу же смутилась Вася. «Чего это?» удивился я. «Тебе и стыдно? Ты не заболела?» «Она переживает, что из-за нее наш автобус задержался», ехидно откликнулась откуда-то сзади Заря. «Пришлось ее 15 чемоданов к нам грузить, когда стало известно, что вертолет сбили. Ну и за ребят из вертолета обидно, да». 15, не выдержала София. 15 чемоданов. «Ну что вы издеваетесь? А если бы папа меня на какое-нибудь сборище отправил?» — скривила мордашку Василиса, показывая, что думает о таких сборищах. «Я же не могу туда в первом попавшемся платье прийти. Надо же все правила учесть, цвет подобрать. Это вон у Пети два фрака, один главный, другой — запасной. Да, тяжела жизнь родовитых девушек», — оценила София, чем смутила Васю еще больше. «Эй, я возражаю», — откликнулась со своего места Волкова. «Я тоже родовитая, просто не настолько, как Василиса, и у меня всего 3 чемодана, всего 3», — голос Софии сочился сарказмом. «Федя, давай ты уже заработаешь миллионы для семьи, а то я начинаю стесняться своего рюкзачка, чувствую себя общественно ущемленной. Я, кажется, поняла, почему Федя с нами так мало общается». С едкой патокой в голосе вмешалась Овсова. «С такой сестрой живо привыкнешь рот не открывать. К каждое слово будет использовано «п» против «т» тебя», — весело согласился Пскович. «Я не такая страшная, как вы думаете», — сразу же начала оправдываться София, погрузив автобус в выжидающую тишину. «Я же страшнее раза в 3, а то и в 4. Чего не умел оригинальный Федя, чего не умел Андрей, и чему за все 19 лет не научился я, а вот этой потрясающей способности везде находить друзей, так в моем близком окружении умела только София, и это прямо здесь, в родовитом серпентарии, будто всю жизнь тренировалась». Я с подозрением посмотрел на сестру. «Что?» – удивилась она, поймав мой взгляд. «А может и тренировалась, на мне. Ладно, я тогда сам схожу и расскажу про коровники», – решил я. «Я пытался туда пробиться», – вставил слово Субаба. «Там не пройти, они в автобусе заперлись, и вокруг народу не протолкнуться, пытаются хоть какую-то связь восстановить, из тракта еще люди подтянулись. Ладно, я вернул учителю выданный мне в начале поездки автомат, тогда схожу в коровники, как раз за пару часов обернусь туда-сюда». «Не-не, ты бери», — Субаба протянул оружие обратно. «Вместе сходим, Иваныч», — он толкнул в плечо дремлющего смотрителя общежития. Семен Иванович помотал головой и сонно, но с очень ответственным видом кивнул, мол, чего надо. «Мы с Федей хотим дойти до поселка Коровники, до него тут километров 5, вроде как там есть старая паровая техника, ты с нами?» «А, ну да, чего бы не сходить», — встряхнулся смотритель. «Я тоже пойду», — неожиданно вызвался водитель, в глазах которого снова засияла надежда. «Вдруг там на месте заведем что-то, тогда назад уже на колесах вернемся. Михаил Арсеньевич, вы приглядите за молодыми?» Субаба повернулся к сидящему в конце салона преподавателю. «Идите, идите», — отозвался тот. «Я буду тут щиты держать, а заодно приглядывать. Если спросит, скажу, куда вы пошли, а мы не можем сходить», — расстроилась Вася. И ее немедленно поддержали остальные ученики. «Вы сидите лучше», — строго сказал Михаил Арсеньевич. «Это вон, Федор у нас, парень рисковый, как я слышал, да с боевым опытом. А вы-то куда собрались? И кратко я им могу с запуском п помочь», — торопливо заговорил Пскович, как будто боялся, что его не дослушают. «И кратко я в старой Т-технике разбираюсь. И кратко я п помогу. Да, ну, тогда от них чтоб ни на шаг», — нахмурившись, кивнул Михаил Арсеньевич. «Я тоже схожу», — неожиданно вызвалась Покровская. «А вы-то куда, Авелина?» Вот этого учитель уже не выдержал. «Помогу», — спокойно ответила она, вставая с кресла и поправляя брючки, ладно сидевшие по фигуре. «Девочка, ну какие походы по темноте, а если что-то случится?» — всплеснула руками Марфа Петровна, наша царица столовой. «А если так, то всем даже легче будет». Покровская усмехнулась и, не слушая возражений, двинулась к выходу. «А я», — тихо возмутилась София, когда следом пошел я, — «у тебя ветровка на размер больше, и одежда не по погоде, и вообще, кто-то должен мелких встретить 28-го, ой, ну давай без похорон, а, кто-то должен», — передразнила меня сестра. «Если помрешь в этих коровниках, я с тобой больше общаться не стану». «Факт, и не поспоришь», — оценил я угрозу. «И вправду, страшно». Выбравшись на улицу, я оценил изменения, которые произошли на месте нашей незапланированной стоянки. Откровенно говоря, такого я не ожидал. Людей и в самом деле прибавилось, причем заметно. К автобусам стягивались гражданские из других машин, вставших на тракте поблизости. Да и городовых как будто стало больше. В нескольких местах уже горели костры, рядом с которыми грелись люди. Свет от костров распространялся далеко, и на него тянулись другие, застрявшие в пригороде. Осмотревшись, я заметил еще несколько десятков таких же стихийных лагерей. Большая их часть располагалась как раз вдоль тракта. Обойдя стоянку, наша группа двинулась дальше. «Эй, эй, Федя, подождите», — раздалось сзади. Остановившись, мы со спутниками обернулись. К нам подбегал Миша Баков, подчиненный Кости. Тот самый, с которым мы недавно штурмовали особняк. «Здорово», — протянув мне руку, он кивнул на остальных. «А вы куда такие красивые?» «Да вот, появились непроверенные сведения, что тут, неподалеку, есть склад с паровой техникой на консервации», — пояснил я. «Хотим поглядеть, может, там и вправду что-то на ходу». «А как?» — Миша кивнул. «Понял. Хорошее дело. А чего Косте не сказали?» «Ну, во-первых, не знаем, насколько точные сведения», — признался я. «Во-вторых, идти туда всего-то верст 5, так что вернемся скоро. А, в-третьих, говорят, в автобус, где Костя совещается, никого не пускают, даже со своим очень ценным мнением». Я помолчал и добавил: «Слишком много ценных мнений, наверное». «А, ну да, ценных мнений много», — заухмылялся Миша. «Думаете, получится на этом складе что-то завести? Оно там, небось, лет 100 уже стоит». «Да думаю, п поменьше», — отозвался Пскович и лишь потом представился. «Виктор П. Пскович. У моего бати есть старый Пскович 376. Не от твоих ли родственников?» — прищурившись, уточнил Миша. «Н наше П производство», — кивнул Витя, довольно заулыбавшись. «И кратко я с этими П паровозами Н на Т ты». «Ладно». «Нет, не ладно», — Миша подумал, покосился на толпу за спиной. «Я ребят возьму, Виктора Леонидовича предупрежу, и за вами выдвинемся. Прикроем, если что. Куда идти-то?» «Вон, прямо, там съезд, и еще километров 5», — махнул рукой водитель. «Добро, идите, а мы попробуем вас догнать», — кивнул Миша. «Договорились», — согласился я, после чего обернулся к Псковичу. «Слушай, а там не могло все сгнить?» «Не, Н, нечему, Т там гнить», — с легким негодованием отмахнулся тот. «А охладитель из М-меди, стальха хорошую для П пограничников Д делали. И если все ха хорошо Зе законсервировали, восстановим. А обещаю, перед тем как уйти, мы сделали еще одно важное дело. Раздобыли чудо чудное и диво дивное, то есть работающий ручной фонарик, наподобие тех, что были в мире Андрея. Таких бестеньковых приборов в нашем лагере обнаружилось аж 5 штук, а Субаба с Семеном Ивановичем проявили житейскую магию, договорившись с владельцем, чтоб тот нам один временно одолжил. Делать крюк до съезда не стали, двинулись напрямик через поле. Впереди шел Субаба с фонариком, позади остальные. Я и Пскович запалили огоньки, чтобы еще света добавить. Ночная степь притихла, и с юга отчетливо слышались громыхания. Кто-то там еще стрелял и воевал. А вот в Покровске было подозрительно тихо. Но, как я подозревал, в городе тоже всю технику повырубало. Разве что броневики и танки остались на ходу. Они-то как раз работали на жидком топливе, керосин, солярка. Впрочем, если топливо было изменено тенькой, то и они, наверное, встали. А еще над нами раскинулось ясное звездное небо. После взрыва от туч тьмы не осталось и следа. То ли их настолько далеко разметало, то ли они и вовсе испарились. Все-таки тучки тоже были продуктом колдовства, а не приличным природным явлением. Я не забывал смотреть под ноги, потому что места тут дикие, и всякие ползучие гады водятся. Укусит такой, а потом ищи лекаря, чтобы яд вывел. Может, и зря перестраховывался, конечно. Из-за этого я даже слегка отстал от отряда. Пусть яд гадюки не смертелен, но зачем лишний раз рисковать? Андрею, вон, и блина хватило. Заметив, что я отстал, Покровская дождалась меня и пошла рядом. Какое-то время топали молча, а потом она все-таки решилась заговорить. «Я тебя так и не поблагодарила. Ты мне дважды помог», — Авелина говорила так тихо, что я ее с трудом услышал. «Ну, честно говоря, во второй раз помощь была так себе. Я же убежал», — не удержавшись, улыбнулся. «Но если бы не убежал, меня бы пристрелили. Эти уроды тогда почти продавили мне защиту», — очень серьезно покачала головой девушка. «И даже твой побег меня в итоге спас. Они испугались, что ты их запомнил, и отступили. Они тебя в покое не оставят, да?» — догадался я. Девушка не ответила, но молчала красноречиво. Да и память Андрея подсказывала. «Если за тебя взялись какие-то моральные уроды, которые не боятся пачкать руки в крови, то вариантов у тебя немного. Точнее, всего 3. Первый – умереть. Второй – найти в покровителе еще больших моральных уродов. Третий – бросить все, что нужно этим уродам, официально передав дело в руки полиции. В последнем случае хотя бы получишь моральное удовлетворение. Похоже, в этом мире, когда дело касалось разборок аристократов, на полицию рассчитывать не приходилось. Либо за тобой есть род, либо за тобой нет рода. И тогда от моральных уродов, севших тебе на хвост, не спастись. Как я начинал подозревать, у Авелины поддержки рода не было. Не повезло. «Я доучусь и убью их всех», — тихо прошептала девушка у меня за спиной. Думала, что не услышу, но я услышал. И горько усмехнулся. Варианта всех убью, один останусь в реальной жизни не существовало, в одних только книгах и фильмах. Но если озвучу, девушка все равно мне не поверит, это я понимал. По пути мы остановились лишь раз. В поле, перегородив нам путь, лежало что-то большое. Оказалось, это мертвое летающее отродье. «Матерь Божья», — оценил Субаба, когда фонарик выхватил из темноты громадную, размером с лошадь, тушу. Размах крыльев у нее был, наверное, метров 9-10. «Елки, здоровая», — оценил Семен Иванович. «Хорошо, что дохлая», — дрогнувшим голосом подвел итог водитель. Отродье напоминало помесь сказочного дракона с птеродактилем. Правда, тонкие кости крыльев были безнадежно сломаны, небольшое тело сплющено, а свернутая голова на длинной шее навеки упокоилась на спине, между лопатками. Трогать мертвую находку мы не стали, двинувшись дальше. На ответвление дороги на коровнике вышли спустя минут 40, а еще через 10 минут увидели указатель, обозначавший, что до цели осталось меньше километра. Как и говорил водитель, поселок превратился в руины, заросшие травой и мхом. А вот на другой его стороне виднелись приземистые строения, похожие то ли на склады, то ли на загоны. В темноте было не разобрать. Вот к ним мы и направились, надеясь раздобыть себе транспорт. Глава 5. Уведомление Головного управления военного приказа Русского царства для общественного осведомления от 27 августа 2033 года. Для предотвращения недостоверных слухов и паники в связи с событиями в Ишимском княжестве уведомляем о ниже следующем. В окрестностях города Покровск на Карамысе был применен новый вид боеприпаса, разработанного для использования в борьбе с тьмой и ее отродьями. Боеприпас класса «Воздух-Земля», «Воздух-воздух», под рабочим названием «Сверхновая», согласно заданию Его Величества Царя Руси, был разработан на Рязанском опытном производстве тенебой под покровительством старобоярского рода Скопиных и княжеского рода Гедеоновых и прошел успешные испытания весной 2032 года. Сверхновая предназначена для уничтожения отродьев и теневой энергии на площади до 100 квадратных километров. Подрыв боеприпаса осуществляется на высоте от 800 до 1500 метров. Побочным действием является разложение материалов, произведенных с помощью теневой энергии, и утеря этими материалами полезных свойств. Использование боеприпаса над городом Покровск на Карамысе было одобрено государем всея Руси по причине тяжелого военного положения на юге Ишимского княжества. Тьма сумела незаметно собрать орду отродьев, достаточную для глубокого прорыва обороны вплоть до столицы княжества, города Ишим. В целях спасения человеческих жизней и сохранения за людьми земель Ишимского княжества, ставкой было запрошено разрешение на использование сверхновой, а после получения царского разрешения был произведен подрыв. В настоящее время линию боевого соприкосновения удалось отодвинуть до третьего ряда пограничных застав, отвоевав у тьмы значительные площади степи. Бои вели особые отряды ратников, использовавшие вооружение и защиту без использования теневой энергии. В месте подрыва продолжается насыщение войск обычным вооружением с использованием теневой энергии. Проводится исследование поведения отродьев на землях, подвергшихся удару сверхновой. «Эй, есть кто?» Субаба заколотил в створку запертых ворот прикладом автомата. Это были уже третьи ворота в заборе, в которые он стучал. «Без спроса входить на огороженные земли бывших общинных хозяйств мы пока не решались. Если там вдруг остались сторожа, то у них наверняка есть приказ стрелять в нарушителей. И пусть все признаки того, что склады безлюдны, были налицо, но рисковать пулей в лоб не хотелось. Так что, постучав минут пять в первые ворота, мы двинулись дальше вдоль забора, и вскоре наткнулись на вторые, где тоже начали шуметь, а теперь вот дошли до третьих. Уцепившись за створку ворот, я подтянулся и осмотрелся. Пусто. Набравшись смелости, решился и перелез внутрь. Еще некоторое время постоял, прислушиваясь, но вокруг была тишина, которую прерывали исключительно крики Субабы. Первым делом я заглянул в караулку, стоявшую рядом с въездом. Внутри было темно и пусто. Два стола, несколько стульев, пустая стойка с оружием, вот и все нехитрое богатство. В свете огонька удалось разглядеть еще плакаты с расписанием смен, правилами и прочими, как сказали бы в мире Андрея, атрибутами режимного объекта. Закончив с осмотром помещения, я вышел и перелез обратно, к своим, и снова через ворота. Забор был надежно опутан тремя рядами колючки. На вопросительные взгляды ответил коротко: «Пусто». «Ну и что делать?» — снова занервничал водитель. «Вы, господа и ваше благородие, как желаете, а мне туда соваться боязно». «Н-на-ДФ Фединых З знакомых Г городовых Д дождаться», — мудро заметил Пскович. «С ними М можно б будет. Это ежели они еще придут», — покачал головой Семен Иванович. Двинувшись дальше, мы добрались до угла забора, но там дорога заканчивалась, сворачивая к руинам поселка. Возможно, где-то со стороны степи, где раньше были поля, и прятался еще один выезд. Но даже если так, сомнительно, что именно там вдруг собрались все сторожа. В общем, недолго думая, мы развернулись и пошли в обратном направлении. Очень скоро впереди замелькал характерный свет от специального заклинания. А еще через минуту навстречу нам вышли Миша, Турок и Бублик. «Вот и вы», — обрадовался старший в тройке. «А мы думали, вы уже внутрь зашли. Бы без вас эн не стали», — ответил Пскович. «Прошли трое ворот, и нигде охраны нет», — кивнул я. «Но мы тут все, можно сказать, гражданские. Сам понимаешь, в общем, правильно, что нас подождали», — кивнул Миша. «Сколько на склады вообще ведет ворот?» «Там еще двое», — показав направление, ответил Субаба. «А дальше дорога сворачивает в поселок». «Тогда пошли к тем, которые вам первыми попались», — решил Миша. Турок смотался в другую сторону, до угла ограждения. «Больше там никаких входов нет, так что заходим через главный въезд. Мы впереди, а вы за нами. Если встретится охрана, будем с ней договариваться». Войти удалось без проблем. Ворота были закрыты на цепи замок, причем снаружи. А водитель нашего автобуса оказался мужиком предусмотрительным. Прихватил с собой сумку с инструментами. Ну а в ней, в том числе, имелся болторез, которым удобно было перехватить цепь. За воротами главного входа обнаружилась просторная площадь, где-то 50 на 50 метров. Сбоку виднелось, судя по окнам, административное здание. А вот дальше в рядок выстроились склады. Но Пскович, к моему удивлению, указал сначала на административное здание. А почему туда? Как и я, засомневался Миша. Ты там, где должен быть и электрогенератор, пояснил парень, угольный, или те топливный. Энна с случая обрыва п проводов. Здание, естественно, оказалось запертым. Обойдя его, мы обнаружили сзади полуподвальную пристройку, куда и устремился Пскович. Видимо, надеялся, что резервный генератор электроэнергии скрывается именно там. Ошибся. Это была хозяйственная кладовая. Зато на стене в ней висел план территории с указанием всех складов. Сверяясь с ним, мы дошли до угла, а затем миновали приземистый склад, за которым и нашлось искомое. Распределительная подстанция, а рядом – кирпичный домик с высокой трубой и жмущийся к нему деревянный сарай. Внутри домика стоял генератор, а в сарае лежала куча угля, соединенная с этим генератором конвейерной лентой. Ишь ты, стильно, правильно, молодежно, восхитился Субаба. Да-да, самозагружающийся, согласился Пскович. Еще 20 минут возни с изучением инструкций на стенах, и генератор запустили. Перекинули рычаг переключения электроцепи складов на внутренний источник энергии в подстанции. Небольшой порцией угля разогрели топку генератора. Вспыхнули фонари над входами в склады. Зажглись лампы, установленные на заборе. Часть фонарей, правда, так и не загорелась. Видимо, в них использовались материалы, обработанные тенькой. Но и того, что включилось, было достаточно. Перед тем, как покинуть генератор, запустили конвейерную ленту, чтобы подгружала уголь. А затем всем отрядом пошли обыскивать склады. Обыском занялись не просто так, а чтобы найти знакомую Псковичу технику, которую он обещал быстро вернуть в строй. П примерно п полчаса НН нашего п производства, и сейчас п полтора НД дружественную, поручился Виктор. Склад с изделиями Псковского автомобильного завода обнаружили быстро. Внутри покрывались пылью два десятка старомодных грузовиков, тягачи три бронемашины. Выбор остановили на грузовиках. Их восстановить, по заверениям Псковича, было проще, чем тягачи броневики. Грузовички я осмотрел с интересом. Они чем-то напоминали американский Studebaker US-6, который в мире Андрея массово поставляли в СССР по ленд-лизу. Ну а местные псковичи раньше наверняка были рабочими лошадками пограничного и военного приказов. Пскович открыл капот одного из грузовиков и удовлетворенно кивнул. Потом забрался в кузов и выбрался оттуда еще более довольным. После чего огляделся и указал на странную конструкцию в углу склада. Кран П подкатывайте. Б будем двигателю устанавливать. И П поищите где-нибудь шины на 60 сантиметров. Пока он говорил, я с удивлением отмечал, как преображается молодой человек. Обычно скромный, задумчивый и слегка застенчивый, Пскович выпрямился и даже как будто выше ростом стал. Более того, сейчас он практически не заикался. Пока я и Миша ходили искать шины, остальные под руководством Псковича выгрузили из кузова лежавшие там двигатели и водяной бак, а затем начали с помощью крана устанавливать их на нужные места под капотом. Когда мы с Мишей прикатили вторую пару шин, водитель нашего автобуса возился с инструментами под капотом первого грузовика, а Пскович руководил установкой второго двигателя. Когда мы прикатили с Мишей третью пару шин, Пскович занимался первым грузовиком, водитель копался с инструментами во втором, а на складе никого больше не было. «А где мои?» – удивился Миша, не найдя ни бублика, ни турка. «Послал всех смазку, масло и уголь искать», – отозвался Пскович, на секунду подняв голову от работы. «Здесь смазка хорошая, но для использования не подойдет, надо зе заменить. Вы катите еще шашины, на второй, п первый, как запустим, отправим к автобусу, чтобы еще помощников привести». Мы с Мишей переглянулись и отправились за вторым комплектом из шести шин. Когда вышли со склада, увидели Субабу, деловито катившего тележку с металлической бочкой. Вроде такой застенчивый парень этот Пскович, заметил Миша, когда мы отошли от склада. Не ожидал от него такой кипучей деятельности. Вот что значит родовитый. Объясни мне, как человеку, который в этих родах еще не разобрался. Псковичи, они род известный, уточнил я. Скорее, старый, пояснил Миша. Псковичи чудовы, побочные ветви Довмантовичи. Родственные рода последних, это Довмонты, Довмантовичи, именно так, с буквой в посередке, и Давидовичи Псковские. Они на Руси с тех времен, когда Псков принял на себя удар саксов и немцев после первого прорыва тьмы. Фактически до сих пор управляю Псковским княжеством. Это ты знаешь, потому что на границах скандинавской тьмы служил, уточнил я. Ага, подтвердил Миша, их там все знают, и, к слову, уважают сильно. К исходу первого получаса первый грузовичок радостно зачухал двигателем, показывая, что готов к работе. За помощниками к автобусам решили отправить Мишу, сразу по двум причинам. Он и водить умел, и к Косте ему было легче попасть, чтобы тот использовал административный ресурс. Сразу, правда, поехать не вышло. Оказалось, что у грузовичка не работают фары. Пришлось сбегать порыться на складе в поисках запасных ламп. Но в итоге, через несколько минут Миша надавил на педаль хода и, набирая скорость, выкатил машину со склада. «Ха, хороший Г-грузовик был», — заметил Пскович, который решил перевести дух и пристроился рядом со мной на одну из шин. «Б быстрый, надежный, а чего отказались от паровых машин?» — заинтересовался я. «Сначала электромашины стали дешевле», — пояснил Пскович, вернувший на отдыхе свой обычный вид, а вместе с ним и заикание, и удобнее. «Д для власти». Потому что П привязывали Эль людей к сети зарядочных станций, а П потом, Эль лет Д20 назад у Н нас П появилась Т-технология Т-теневой обработки Эль лития в Р-растворах, ну и, Пскович 46, вот этот Г-грузовик, он махнул рукой на образчик продукции своего рода, сейчас бы стоил, как современный автомобиль, а он П по всем П показателям уступает, Н ну и Н невыгодно стало. Все на электрические М-машины П перешли. Г года Ч 4Н назад Н нам З заказ пришел от военного П приказа Н на Р-разработку современной П паровой Т-техники. И я вот Д думаю, а не на случай ли этого взрыва, к которой Т-теньку выжег. Пскович усмехнулся. Эй, ладно, П пойду Д дальше Р работать. Я тоже не стал рассиживаться. Пошел за новыми покрышками, раздумывая над тем, какое влияние оказало на местных способность теньки изменять и улучшать свойства материалов. А ведь началось все с обычного железа, когда искали надежный способ убивать отродьев. В итоге, появилось хладное железо, потом изобрели усиленные составы пороха, дальше, изменили уголь, и пошло-поехало. Местный мир стремительно обрастал чудо-материалами, которые были на порядок лучше тех, что знали в мире Андрея. Правда, все эти технологии достались только ведущим странам мира, ну то есть нашей Руси, а, кроме того, Франкской империи, Италийскому союзу, Саксонскому королевству и Ромейской империи. Где-то совсем рядом по уровню развития шли Ирландия, Эрн, Чжунга, Чосон, Ниппон, Аравия, Иберия, Пхарат и Винланд, но все же они заметно отставали. Остальные народы и небольшие государства, сохранившиеся в Азии, на островах и на континенте Мишика, это первобытность, сдобренная налетом технологий, занесенных туда ветром едва зарождавшейся международной торговли. Этот мир был похож на мир Андрея, но и кардинально отличался, хотя бы за счет того, что рассказал Пскович в своей лекции про паровые двигатели. Электромобили победили, потому что были удобнее для власти. Точка. Думаю, это и было основной причиной. Но если я собирался лезть в Сибирь, надо было заранее подумать о технике, не привязанной к электросети. Когда вернулся Миша с целым кузовом добровольных помощников, процесс и вовсе пошел ударными темпами. Мы даже замахнулись на восстановление тягача. Тот запросто мог тащить автобус на жесткой сцепке, очень мощная машина. Себе мы забрали 5 грузовиков и тягач. Остальное оставили для добровольных помощников, которые выслушали инструкции Псковича и подключились к реанимации техники. Появилась даже группа работников, пришедших своим ходом. Они поняли, что Псковичи им не достанется, и решили реанимировать на соседнем складе технику другой марки. Но особых успехов у них заметно не было, хотя инструкции и схемы найти удалось, и они такие оказались не одни. Спустя еще какое-то время люди начали массово стягиваться к складам. Причем большинство шло пешком от самого тракта. И дело было не столько в том, что здесь имелась техника. Скорее, роль играло то, что на складе было электричество и водоснабжение, а это позволяло и еду приготовить, и помыться, и согреться, если снова станет холодно. Вот только пока все шло к скорому потеплению. После того, как тучи тьмы рассеялись, на окрестности Покровска на Карамысе обрушивались волны летнего тепла. Когда мы вернулись на место стоянки, возле тракта началась рабочая суета. Надо было перегрузить вещи в кузов грузовиков, а еще обустроить места для людей, прямо на вещах. Один из автобусов, в которых вывозили семьи Костиных сотрудников, пристегнули к тягачу. Он, кстати, был самым большим, вмещал аж 80 человек. В результате стало понятно, что с количеством грузовиков не рассчитали. Их оказалось больше, чем нужно, для того количества людей, что ехало с нами изначально. А вот на всех присоединившихся к Косте городовых и их семьи места не хватало. Пришлось ужиматься, чтобы никого не обидеть. А тем временем мир вокруг, замерший после взрыва, стремительно оживал. У нас над головами проносились военные вертолеты. По дороге в сторону Покровска ползла военная техника. Но беженцев, нас то есть, никто не спешил забирать. Что лично меня не удивило. Военному приказу приходилось спешить. Надо было восполнить потери своей техники. А еще воспользоваться результатами взрыва, чтобы потеснить тьму. Я вообще сомневался, что беженцами кто-то в ближайшие 2-3 дня будет займется. А значит, решение не ждать у моря погоды было верным. Конечно, пришлось неслабо потрудиться, перегружая багаж, и закончили мы уже после восхода, а ночью никому поспать не удалось. Зато, когда колонна техники выехала на тракт и покатила на север, настроение у всех пассажиров было приотличное. Водители Субаба, кстати, даже предлагали мне третьим устроиться в кабине, но я отказался. Не хотелось оставлять сестру одну, так что я сидел в кузове грузовика, подставив лицо ветру, и слушал, как Вася и София выманивают из-под горы чемоданов Тему, ну то бишь, моего кота, который за время поездки умудрился получить имя. Кот, правда, выходить отказывался. Не очень-то он любил солнышко, но если кто из девушек, дотянувшись, начинал чесать ему пузо или за ухом, ласку принимал охотно. Тут же, в кузове, пристроившись среди багажа, дремали остальные ученики Васильков. Михаил Арсеньевич снова держал защиту, а Покровская даже во сне сжимала короб со своим артефактом. Люди, застрявшие дальше по ходу тракта, провожали нас удивленными взглядами. Да и проезжавшие военные с интересом поглядывали на наши древние машинки, снова вставшие в строй. И нет, мы не тащились, как позорные черепахи, вовсе нет. Колонна двигалась бодро, хоть нам и приходилось держать скорость порядка 70 км в час. Быстрее не мог разогнаться тягач, тащивший автобус на 80 человек. По всему выходило, что к обеду мы уже доберемся до Ишима. Так что я позволил себе немного расслабиться и подремать. Сходу задремать не вышло. У дороги я заметил знакомого священника с семьей. Они съехали на обочину и сидели в машине, с грустью поглядывая на нас. Далеко отъехать от коровников мы не успели. Можно было вернуться пешком. А тут еще машины замедлились, объезжая два автобуса, не успевших освободить полосу. И у меня появился шанс высунуть голову повыше и крикнуть священнику, чтобы шли к складам. Мол, там есть свет, вода, тепло и можно найти транспорт. А потом мы проехали место, куда докатилась взрывная волна. Эта граница была очень четко видна. До нее дорогу нередко перегораживал вставший транспорт, а вот после, шла абсолютно пустая полоса на север. На юг она, кстати, и до, и после границы была занята военной техникой, спешащей в сторону Покровска. Выбравшись на простор, наша колонна ускорилась, а я еще долго думал о том, что чувствовали те несчастные, которые всего десяток метров не добрались до места, где их транспорт бы не пострадал. Когда снова начал подремывать, нас остановила военная полиция, которая долго общалась с Костей и Марией Михайловной. Я боялся, что наши грузовики конфискуют. В конце концов, разорять консервационные склады не очень законно, пусть нас и оправдывала ситуация, но обошлось. Через некоторое время мы продолжили путь, а когда я снова начал проваливаться в сон, на мое плечо прилегла голова Покровской, которая во сне съехала в бок по импровизированной спинке из чемодана. Кстати, пока мы восстанавливали технику, Авелина не особо помогала, не умела, видимо, зато сидела рядом и честно, по-товарищески, не спала, держала защиту, крепко обнимая свой короб. А как только мы выехали, сразу же отрубилась. Я, конечно, мог бы уснуть с головой девушки на плече, но не был уверен, что сам не завалюсь на бок, поэтому задремывать не стал. Сидел и смотрел по сторонам. Вскоре степь начала сменяться редкими перелесками, ну а дальше пошли поля и многочисленные озера. Как подсказывала память Андрея, где-то восточнее в его мире была Астана, а Ишим располагался на 1500 километров севернее, а может быть, и еще дальше. Тут память Андрея подводила. Не так уж часто он рассматривал местные карты. В этом же мире все пошло иначе. Населенный пункт, названный по имени реки, на берегах которой располагался, появился южнее, и, разросшись, стал центром Ишимского княжества. Вот к нему-то мы сейчас и подъезжали. Правда, доехать до него на раритетной технике нам было не суждено. Сначала впереди опять появились несколько машин военной полиции, остановивших нашу колонну. С ними снова общался Костя и Малая. Затем мы, сопровождаемые одной из машин, свернули с тракта, въехав в небольшой городок Иванковск. А потом нашу технику загнали на территорию одной из войсковых частей, где и приказали выгружаться. Я осторожно выбрался из-под головы Авелины, подставив под нее сумку, и пошел узнавать, что нас вообще ждет. Понятное дело, интересовало это не только меня. Вокруг Малой уже скопилось несколько человек. Сейчас позвоню ректору, и все решим. Успокаивала их Мария Михайловна. В любом случае, выгружаем вещи и складываем их отдельно. Вскоре к Малой подошел полусотник, куда-то ее позвав. Когда она вернулась, мы уже успели выгрузить чемоданы с сумками. А потом появилось новое действующее лицо. В этот раз не сотник, а тысячник, и он был чем-то очень взволнован. Нервно дергая скулой, поспешил к Малой и, пообщавшись с ней, быстро ушел. Не прошло и 10 минут, как из гаражей выехали автобус и грузовик, которые остановились, поравнявшись с нами. Подбежавшие срочники начали споро закидывать наши вещи в военный грузовик, а нас самих пригласили садиться в автобус. Я задержался у багажа, сделав вид, что хочу взять что-то из своей сумки. Надо было убедиться, что Тёма уедет с нами, а не останется куковать здесь. Еще через 10 минут автобус выехал с территории воинской части. Мы с Софией снова сели рядом. Конечно, моя сестра не была ученицей Васильков, но Мария Михайловна не возражала. Так что до Ишима мы без проблем доехали вместе. Там, на окраинах города, нас завезли в отделение темного приказа, где проверили и восстановили документы. Причем Софию, что неудивительно, мурыжили дольше всех. Видимо, когда она стала куколкой, из Покровска передали отчет сюда, в Ишим. Жаль, не успели передать, что проблема решена. Мария Михайловна пошла улаживать вопрос. Вернулась она с одним из сотрудников, рядом с которым вышагивали 4 бойца в тяжелой броне. Но меня ведь отпустили. Возмутилась София, догадавшись, что сейчас будет. София Андреевна, простите за накладку. Сразу же извинился чиновник. Просто нам не прислали документов, это подтверждающих. У меня, конечно, нет оснований сомневаться в словах уважаемой госпожи Малой, однако ради нашего и вашего спокойствия, задержитесь на некоторое время, пожалуйста. Не хочу. София отступила на шаг, решив, видимо, спрятаться за меня. Сов, не капризничай, сделал я попытку ее вразумить. Нет, меня выпустили, у меня даже справка имеется. Продолжала возмущаться у меня из-за плеча София. Хорошо, давайте справку. Ее нужно будет пробить по нашему ведомству, решил чиновник. Это займет, конечно, несколько часов, но вечером мы вас, скорее всего, уже отпустим. Несколько часов, нахмурилась София. Вечером отпустите? Да, улыбнулся чиновник. К тому же, мы можем провести небольшое исследование, чтобы вам не пришлось скучать. Если вы уже не куколка, то даже если не будет ответа из Покровска, мы отпустим вас завтра к утру. Это точно. Иди давай, подтолкнул я Софию. Я тебя заберу и отвезу домой. И уточнил, обернувшись к чиновнику. Я смогу как-то узнать, что можно забирать сестру. Да, Федя, мне дали номер, за него ответила Мария Михайловна. Тяжело вздохнув, София подошла к чиновнику. 4 бойцов в тяжелой броне взяли ее в коробочку и повели внутрь темного приказа. А я еще несколько секунд смотрел им вслед. Было грустно и немного стыдно. Самую малость. Из задумчивости меня вырвало проректор. Федя, нас заселит в загородный дом отдыха. Конечно, там не настолько удобно, как в нашем бывшем здании, но жить можно. Или ты хочешь поселиться дома, ты же из Ишима. Нет, Мария Михайловна, дома не хочу. Тут же поспешил ответить я. Вообще-то дома было неплохо. Все родное и знакомое, вплоть до последней трещинки на потолке. Вот только моя мама. К тому же, мотаться каждое утро через весь город. Нет, однозначно лучше заселиться в училище. Тогда пошли в автобус. Сейчас заедем в посольский приказ, чтобы восстановить всем связь. Надо будет заменить аккумуляторы, а потом уже на место. И не волнуйся, я прослежу, чтобы Софию сегодня отпустили. Как оказалось, замену трубок оплачивал посольский приказ. Для Мира Андрея это было бы, наверное, очень странно, А вот для местной политической системы, в порядке вещей, посольский приказ, созданный Рюриковичами после появления тьмы, не только занимался внешними сношениями с другими странами, но и осуществлял взаимодействие правящей династии с удельными князьями, и никто с него функции представительства царя на местах не снимал. А поскольку взрыв над Покровском на Карамысе уничтожил немало техники и вещей, созданных с помощью теньки, царь взял на себя возмещение убытков. Но если трубки заменить было легко, то с остальным имуществом предстояло разбираться долго и кропотливо. В приказе нам восстановили браслеты с документами и выдали деньги на закупку новых трубок. А вот покупать их предложили в ближайших торговых рядах. Пришлось еще и туда заехать. Я бы, может, и возмутился такими задержками, но понимал, тому же Константину и его подчиненным тяжелее приходится. Просто над Марией Михайловной и теми, кто ехал с ней, неотступно следовала тень ректора, Верстова Дмитрия Всеволодовича, а значит, и всего рода Рюриковичей. Поэтому наши вопросы решались быстро и без запинок. Уже к 4 часам вечера мы совсем закончили, и военный автобус въехал на земли дома отдыха, выделенного под училище. Заведение оказалось не то чтобы большим. Трехэтажный корпус с номерами, какой-то двухэтажный служебный корпус, пара административных зданий, столовая, стадион, крытый спортзал и что-то вроде маленького дома культуры, где можно и концерт провести, и кино посмотреть. Был еще выход к реке и пляж, которые, между прочим, пока оставались актуальны, но вряд ли надолго. Уже приближалась осень, да и Семен Иванович бдил. Первым делом он прогнал всех с пляжа и закрыл дверь в заборе, отделявшем его от основной территории. А дальше началась такая суета, что я предпочел получить ключ от комнаты и сбежать. Комната была, конечно, попросторнее, чем в общежитии училища. Вот только удобств оказалось на порядок меньше. Холодильника не было, кухни, тем более, да и шкафов оказалось поменьше. Ничего-ничего, завтра приедут рабочие и все быстро сделают, пообещал Семен Иванович, когда разглядывал доставшееся хозяйство. Этот дом отдыха купили, что ли, удивился я. Ну а чего, временно его снимать, что ли, удивился смотритель. Вы купили, конечно, и бюджет на ремонт выделили. Когда Семен Иванович ушел, я раскрыл шкаф, чтобы закинуть туда пожитки и корм для кота, но, из шкафа, как будто всегда там жил, вылез Тёма и начал требовательно орать. Пришлось навалить ему миску, а потом и еще раз. Жрал этот кот в три горла, а когда он наелся и нырнул обратно в шкаф, я решил последовать его примеру. Нет, в шкаф, конечно, не стал залезать, зато улегся на кровать, подложил руку под голову и отрубился. Прошедшие сутки так меня вымотали, что очень нужно было вздремнуть, хотя бы пару часов. Глава 6. Сибирский осведомитель. 28 августа 2033 года. Новая граница в черте города Покровск на Карамысе. Автор статьи – Ростовиный А. Специальный осведомитель по Ишимскому княжеству. Ну теперь-то вы точно слышали название этого города. Покровск на Карамысе войдет в историю вооружений как место, над которым впервые применили сверхновую. И пусть я не двусердый, но даже я почувствовал сосущую пустоту в груди, когда она взорвалась. Жаль, но, вероятно, сам Покровск на Карамысе навсегда исчезнет с карты Русского царства. Увы, он пуст и безжизненен. Население полностью эвакуировано. В окрестностях города остались разве что отдельные воинские заставы. Ну и кое-где на землях родовых усадьб еще теплится жизнь. Далеко не все местные боярские роды уехали, но большинство уже собирает вещи. Особых надежд, что город удастся защитить, а тьму отбросить на прежние рубежи, нет. Скорее всего, граница вот-вот подступит к самому Покровску, и он превратится в осажденную крепость, как это случилось со Старой Ладогой. Однако оставим вопросы будущего, будущему, и вернемся к тому прошлому, которое потрясло воображение обывателей и которое я имел счастье лично наблюдать. Да, наверняка вы уже догадались, о чем речь. Столкновение на ступенях судебного приказа. Многие, вероятно, и сейчас задаются вопросом, а что это было? Ну что же, рад сообщить, что вы стали свидетелями самой обычной вражды между приказами, о которой я никогда не забываю напоминать нашим читателям. Особый интерес этой ситуации придает то, что на острие столкновения находился судья. Да-да, обычный судья, но рассматривал он в тот момент громкое дело. Дело об убийстве двух служащих царской армии. И убийство это совершил ученик училища для двусердых имени П. Р. Василенко, проходивший практику в особом отделе полицейского и темного приказов. Помните, я рассказывала о прорыве отродьев на севере города, вот там-то и случился этот инцидент. По моей информации, полученной тайно, и я не вправе раскрывать источники, перестрелка началась в тот момент, когда полусотник царского войска напал на следователей особого отдела полицейского и темного приказов. Как позднее оказалось, он был темным. Вскоре в царском войске при загадочных обстоятельствах умирают еще несколько сотников, полусотников и даже тысячник. Уже потом на памятном суде случается столкновение особого отдела полицейского и темного приказов, где служат двусердые, и обычной полиции, пусть и в лице ее головы, где двусердых нет. Следом идет штурм усадьбы купца Лисьева, которого успевают арестовать именно в тот момент, когда городские власти объявляют о срочном вывозе оставшегося населения. И в тот же момент в темный приказ поступает сообщение о том, что в городе был убит темный, готовивший удары в тылу. А среди городовых, бегущих из Покровска на Карамысе, проносится слух о появлении в городе царского опричника. Вы понимаете, что это значит? Продолжение авторского обзора Ростовина и А. читайте на странице 8 или на сайте нашего издательства. Также в выпуске: что отберет у вас взрыв сверхновой, что вы потеряете, и что делать, если у вас над головой взорвалось новое сверхмощное оружие Руси. Читайте на СТР. 3. Чосон вступает в бой. Откликнувшись на просьбу своего соседа Чжунга, Чосон отправил войска на помощь в сдерживании тьмы. Неужели им удалось справиться со сложностями на собственных границах? Читайте на СТР. 6. О ситуации в Чжунга. Сердце нашей промышленности – Урал-камень. Новые поселки и города, шахты, сырьевые фактории и обрабатывающие предприятия, и все это на склонах гор. Урал-камень кует величие нашей с вами страны. Читайте на СТР. 11. Софию не отпустили ни в тот же день, ни на следующий. Страшно вспомнить, сколько документов и писем я подписал за это время в новом кабинете Марии Михайловны. И только последнее челобитное, на имя сиятельного князя Дмитрия Богомиловича Дашкова, подписанное мной, Малый, Костей и всеми его подчиненными, наконец, помогла. И это ведь не отменяло моей учебы. Мария Михайловна, конечно, подмахнула мне зачет по юриспруденции, но в остальном-то приходилось догонять однокашников. Поэтому утром я учил с ней простые заклятия и работал с Тенькой. Днем занимался со Скворцовым, преподавателем по защитным заклинаниям, а вечером – с Тихомировым, который учил меня создавать атакующие плетения. Ну а после этого можно было ни в чем себе не отказывать. В смысле, плестись до кровати, засыпая прямо на ходу, чтобы утром снова вгрызться в гранит науки. А сегодня, 28 августа, я получил долгожданный выходной. И все потому, что позвонила София, которую наконец-то выпустили из заточения. Надо было забирать сестру и везти по магазинам. Не возвращаться же в отчий дом в сером костюмчике, подозрительно похожим на тюремную робу. А потом, на место, где высадят младших, которые вот-вот прибудут из загородных яслей. София еще до звонка мне успела связаться с мамой и предупредить, что заберет их. Дальше можно было погулять где-нибудь пару часов. А потом нас ждали дома. Мама ждала нас дома. Я раз 5 перепросил у Софии, точно ли именно так мама сказала. И все 5 раз получил подтверждение. Оправдания и отказов мама не примет. Это я знал точно. Любое слово будет использовано против меня, а возражение истрактовано как попытка оскорбить ее в лучших чувствах. А значит, придется ехать, как бы не хотелось отвертеться. Поэтому, наскоро покидав в себя завтрак, я рванул к выходу из училища, где меня уже ждала бричка, мотавшая счетчик, к отделению темного приказа в Южном округе. Сообщил я водителю, устроившись на заднем сиденье. «Да-да», — меланхолично подтвердил тот, сверившись с приложением в трубке. Отъехав от ворот, машина понеслась по ухабам избитой асфальтовой дороги в сторону Пчелиного тракта, ведущего на северо-запад от города. «Ваше благородие, а не подскажете, что тут сейчас?» — начал разговор водитель. «Раньше был дом отдыха, а сейчас тоже он. Сейчас здесь отделение училища имени Василенко из Покровска на Карамысе», — пояснил я, решив, что особой тайны наше местоположение не представляет. «А дом отдыха разве еще работал? Мне говорили, что закрылся». «Закрылся, ваше благородие, лет 5 тому», — подтвердил водитель. «Вот я и удивился, что там снова так людно». «Людно, тоже временно, пока мы все не выпустимся года за 3, я усмехнулся. «А потом как поступит с этими землями, Я не знаю. Спасибо за объяснение, ваше благородие. А вы, получается, из Покровска? Вопреки первому впечатлению, водитель попался разговорчивый. Вообще-то я местный, но во время службы случилось боевое рождение, а ближайшим городом был Покровск. Там-то меня, когда с границы вывезли и оставили, пояснил я. О, понял, ваше благородие. Кивнул водитель и замолчал. Ненадолго, правда. Когда мы добрались до города, он снова оживился и начал расписывать новые торговые ряды на набережной, и как хорошо отдохнул там с семьей. А дальше переключился на проблемы современных гимназий. Заодно посетовал, что обучение в пандидактионах стало очень уж дорогим. Можно же бесплатно поступить и получить стипендию. Удивился я. Да как-то, водитель вдруг замялся, а потом рассмеялся. Да не, если честно, моим сорванцам такое не светит. Шебутные они, не могут над учебниками ровно сидеть. Придется мне за них платить, я так думаю. Дорого же, на бричке-то разве выйдет столько заработать? Засомневался я. Да я могу, просто в две смены. И только вечером дома с семьей, а потом подрых часа четыре, и заново на работу. И так до вечера, пока силы есть, надо же пользоваться. Уверенно отмахнулся водитель. Полностью с вами согласен, надо. Не стал спорить я, и стал слушать, как у нас под Ишимом плохо с урожаями. Погода стояла еще теплая, градусов 25, но и удушающей жары не было. Город жил обычной жизнью. По улицам сновали жутко занятые люди, шли на учебу зевающие гимназисты, скапливались в неожиданных местах пробки. Да такие, что даже двуколесные мопеды и самокаты проехать не могли. К слову, местные мопеды давно уже выглядели, как скутеры в мире Андрея, только со специальной крышей над водителем и пассажиром. В них можно было и зимой ездить, включив специальный обогреватель. В общем, глядя на пробки и слушая таксиста, я думал о том, что пора бы обеспокоиться собственными колесами. Раньше-то, если было очень надо, я брал в аренду либо самокат, которыми здесь многие с 16 лет пользовались, либо мопед, на который у меня были права. Но сейчас же я двусердый. Значит, придется ездить на чем-то посолиднее. А денег хоть и прибавилось, почти 1000 рублей, сверх тех 3,5, которые за время службы накопил, но этого хватит лишь на что-то совсем простое. А я при этом останусь вообще без сбережений. Выходит, надо брать что-то подержанное и недорогое. И кто в таких вопросах разбирается лучше, чем водитель брички? Никто. Как и таксисты в мире Андрея, они во всем разбираются лучше остальных. Так что я плавно переключил водителя на тему про машины, с которой он так и не слезал до самого темного приказа. София ждала меня у крыльца, и был бы я хорошим братом, не стал бы отпускать бричку. Однако разговорчивый водитель меня слегка напрягал, так что, расплатившись с ним, я вылез и сам пошел к сестре. О, ну наконец, не прошло и 3 часов, как брат вспомнил о своей несчастной сестричке. Всплеснула руками София, когда я подкрался сзади и прикрыл ей глаза. «Федя, ну кто другой со мной будет тут, на ступенях темного приказа, в угадайку играть? Фу, такой скучной быть», — ответил я, убирая руки. «Как настроение? Похоронное», — пожаловалась София. «И, к слову, хоронить будут нас с тобой, думаю, сразу после разговора с мамой. Да брось, отбрехаемся как-нибудь», — усмехнулся я. «Вот помяни мое слово, она нас обоих из дому выгонит», — с видом пифии напророчила София. «Не, ну ладно я, а тебя-то зачем выгонять?» — удивился я. «У тебя и черного шрама на щеке нет, а чтоб никуда не пропадала и на мелких плохо не влияла», — София тяжело вздохнула. «И в пандидактионе мне общага не светит. Если что, снимем тебе жилье», — успокоил я сестру. «В Ишиме уж точно что-нибудь найдется. Богатым, что ли, стал?» София выгнула бровь. «Жилье в Ишиме? Это тебе не конура в твоем коромысле». «Согласен, это конура в Ишиме», — с серьезным лицом кивнул я. «Ее и снимем. Тебе обязательно понравится. И соседи будут добрые, душевные, мохнатые». «Ой, ну все». Сестра переменила тему, едва почуяв, что упускает инициативу. «Надо зайти в торговые ряды, одежду какую-нибудь прикупить. А то, знаешь, в этом сером кошмаре разве что по трущобам гулять на северном берегу. Ну поехали. Сейчас бричку закажу», — кивнул я. «А вого», — распахнула глаза София. «А что, автобусы больше не по статусу?» «Не, не по статусу», — честно признался я и провел пальцем по правой щеке, второй рукой продолжая делать заказ в приложении. «Слишком много внимания. У-у-у. постоянно про это забываю. А может, все-таки попробуем?» С явно научным интересом во взгляде уточнила София. «Пялятся все, кому не лень», признался я. «Нет, только Бричка. Лучше бы, конечно, свою машину, но на нее уйдут разом все мои сбережения. Своя машина, это хорошо», понимающе кивнула София. «Можно и сбережения потратить, только я одного не пойму. А сюда-то ты как ехал? На Бричке. А зачем отпустил?» Задала сестра вполне логичный вопрос. «Водитель болтал слишком много», признался я. «Утомил. Все, 5 минут, и Бричка подана. Может, для начала поедим где-нибудь?» С надеждой спросила София. «Голодом меня, конечно, не морили, но от казенной еды уже выть хотелось. Может, и поедим, когда мелких привезут», уточнил я. «В 2 часа. Но там это все не точно. Лучше к часу приехать. Федь, давай хоть по булке купим, а?» Взмолилась София. «Меня аж без завтрака оставили, так спешили обратно выпереть». «Прям спешили?» – удивился я. «Ага, там какая-то бумага им пришла, после чего суета поднялась, и меня выперли», – София кивнула. «Вон лоток с пирогами. Мы успели умять по 2 пирога, запив водой из бутылки, когда, наконец, приехала машина. Загрузившись внутрь, я назвал адрес тех новых торговых рядов, которые успел мне насоветовать прошлый водитель, и тут же начал общаться с Софией, чтобы не дать уже этому водителю загрузить мне мозг. Торговые ряды Эйшима живо напомнили торговые центры из мира Андрея. Большие открытые пространства, а в них – лавки, выходящие витринами на проходы. Ну а посреди – целый фудкорт или, как это здесь называли, снедальные хоромы. В общем, если бы не исконно русский колорит, можно было представить себе, что ненадолго попал в мир к Андрею. София отправилась искать подходящую одежду, чтобы не являться пред грозной очи родительницы в казенном спортивном костюме от лучших портных темного приказа. Ну а я пристроился у перил галереи, пролистывая на трубке новости, гулявшие в сети. Если встать правым боком к пустому пространству, уходившему вниз до первого этажа торговых рядов, то никто и не замечал черной отметки на моей щеке. Управилась сестра быстро, купила какие-то штаны, чем-то напоминавшие джинсы, рубашку и местные кроссовки, называвшиеся спортовками или просто спортоками. Удивительно, но слово «спорт» в этом мире все же появилось, хотя и должно было звучать совсем иначе. Ведь раз нет полноценной Англии, то и англицизмов нет. Однако же, когда спортивные забавы стали популярны во Франкии и Италии, назывались они диспортами, а со временем их сократили до слова «спорт». Возможно, в мире Андрея было так же. Жаль, Андрей, собака такая, вопросом не интересовался, и даже краем уха ничего про это не слышал. «Ну все, я готова. Сестра всучила мне обновленный рюкзачок. Я тебя не сильно ограбила?» «Нет, все нормально», — отмахнулся я, подумав, что расходы в 20 рублей для меня сейчас ни о чем, а затем предложил. «Пошли в трактире посидим. Поедим по-человечески. А чем тебя снедальня не устраивает?» — удивилась София, махнув рукой в сторону местного фудкорта. «Сов, я же двусердый», — вздохнул я. «Ты не заметила, как люди вокруг на меня таращатся?» «Ну и пусть таращатся», — пожала плечами София. «Тебе самому не наплевать, Федь? Если бы только таращились, то наплевать было бы», — ответил я. «Но если бы все было так просто, всегда найдется идиот, который решит, что можно безнаказанно наехать на двусердого, и ничего ему за это не будет». «Но будет же», — возмутилась София. «Вас только пальцем тронь, если сами не пришибете, сразу на каторгу отправит». «Ну, во-первых, не сразу, а во-вторых, надо пришибить так, чтобы самооборона была», — я грустно усмехнулся. «А еще у меня, знаешь ли, сегодня настроения нет никого пришибать и с городовыми разбираться, и на суд потом приходить и оправдываться». «Ладно, пошли», — вздохнула София. «Был тут где-то трактир приличный с совершенно неприличными ценами. Заняв в трактире отдельный столик и заказав еду, еще минус 5 рублей, мы, наконец, смогли нормально пообщаться». «Константин и Мария Михайловна говорили тебе что-нибудь про рождение?» — спросил я. «Ну, говорили», — кивнула София, отпив сок из стакана. «Не то чтобы много. Я так поняла, мне надо будет через это рождение пройти, чтобы у меня заработало черное сердце. Да, ой, ты же знаешь, что я никому не имею права рассказывать эту историю с личинками темного. Ну, кроме тебя, понятное дело. Это было предсказуемо, я не знал, но догадывался, что какие-то ограничения обязательно будут. Двусердые не любят, когда такие знания уходят в народ. Еще не хватало, чтобы в каком-нибудь городе началась вдруг охота на личинок. Кучу невиновного народа прибьют, и, скорее всего, ни одной личинки не найдут. Все равно обидно. Как я маме все буду объяснять? Расстроенно поджала губы София. Никак, пояснил я ей. Скажешь, что связь плохо ловила. В общем, ври напропалую, но не признавайся, иначе она тебя и вправду из дому выгонит. Второго двусердого в семье ее нервные клетки не выдержат. А как пройти, кстати, через рождение? Сдвинув брови, заинтересовалась София. А вот тут-то и кроется самая большая сложность, вздохнул я, переходя к главной теме. Деньги. Все всегда упирается в презренные деньги. Я уже успел изучить вопрос и понял, что если идти во всякие лекарни, занимающиеся этим вопросом обдерут, как липку, и еще будут уверены в том, что сделали благое дело. Ведь только специальные изменения в черном сердце позволят тебе достаточно долго прожить после рождения. В итоге, дальнейшая жизнь двусердого обойдется ему в пару квартир, и не простых, а где-нибудь в центре Ишима, рядом с Кремлем. И при этом никто не гарантирует, что двусердый хотя бы до пятого ранга дотянет. Какую-никакую гарантию давали только за абсолютно неприличные суммы. В общем, пришлось все это выкладывать сестре, а заодно объяснять, чем грозит затягивание с рождением. Объяснения вышли долгими. София отказывалась верить, что такие цифры могут фигурировать в медицинских счетах, и ее можно было понять. Отвлеклись мы только на еду, плавно переходя к вопросу, который волновал меня больше всего. Нам нужно очень много денег, а еще нужны связи с родами, с какими угодно, лишь бы могли помочь с твоим рождением. Пока еще не был двусердым, я думал со временем начать свое дело, и наброски имелись, но тогда речь не шла о таких огромных суммах. Может, в сети что-то сделать, там, говорят, огромные деньги крутятся. Задумчиво наморщив нос, предложила София. Крутится, только все между другими поделены. Я покачал головой. Развитие сети и сетевых услуг закончилось лет 15 назад. Дальше те, кто застолбил место, только раздувались и пухли, а новых игроков почти не появлялось. Была бы всемирная единая сеть, тогда появилось бы место, а так, можно даже не пытаться.